Страница 222. Пугало огородное. Продолжение. Французский посол, кажется, Лористон, хотя точно я не уверен, не моргнув глазом, ровным тоном светского человека поинтересовался у императора. Если бы в ту пору, когда Англия готовила убийство императора Павла, в Петербурге знали, что организаторы покушения располагаются вблизи границы, разве не постарались бы их захватить? Страница 223. Это была даже не пощечина, смачный плевок в лицо. Александр утерся, что ему оставалось делать? Всю свою незадачливую жизнь он прожил под гнетом страха. Некоторые историки всерьез полагают, что в Таганрог, провинциальную дыру, жуткое захолустье, его загнал как раз страх перед готовившимся переворотом. Вроде бы даже есть доказательства и серьезные основания так думать. Но мне это, честно признаться, неинтересно, как неинтересен и сам Александр, виртуоз лицемерия и притворства. А в общем и целом, личность убогонькая. Константин, мрачно окаянствовавший одно время в Петербурге под крылышком венценосного брата, по крайней мере, ярче. Боже упаси, ничуть не благороднее и чище, но определенно ярче. В его мерзостях было что-то от исполненной грязных, но бурных и пышных страстей эпохи Возрождения, полное впечатление, что Константину достался не тот век. Взять хотя бы историю с очаровательной француженкой, женой ювелира Араужо. Константин ее добивался, она отказала. Ее похитили на улице и привезли в мраморный дворец Константина, где в его присутствии красавицу взялись насиловать скопом пьяные гвардейцы. Переусердствовали. Умерла. Страница 224. Когда возле резиденции императрицы Елизаветы Алексеевны супруги Александра нашли зарезанного гвардейского подполковника, любовника Елизаветы, современники уверенно указывали на Константина как убийцу. Эти выходки принадлежат даже не 18 столетию, это скорее стиль возрождения с его незатейливыми, ни от кого особенно не скрывавшимися зверствами. Константин тоже всю жизнь был гнетен страхом. Не зря же он отказался после кончины Александра стать императором. Слишком многие его варшавские приближенные вспоминали, как цесаревич говорил открыто: «Задушат сволочи, как отца задушили». Он был незадачлив, как наместник Польши, и умер от холеры в расцвете лет. Жизнь не удалась. Плохо быть отцеубийцей. Но сквернее всех, господа мои, пришлось Полену. Княгиня Ливен, современница, оставила поразительные воспоминания. Полен закончил существование в одиночестве и в полном забвении. Он совершенно не выносил одиночество в своих комнатах, а в годовщину 11 марта регулярно напивался к 10 часам вечера мертвецки пьяным, чтобы опамятоваться не раньше следующего дня. Полен прожил так четверть века. Это неспроста. Это не угрызение совести, не ментальность, не нервы. Ручаться можно, что к нему однажды бесшумной тенью пришел гость, и после этого Полен 25 лет не знал покоя, не мог оставаться один, не мог в полном сознании встречать ночь с 11 на 12. Страница 225. Заговоры достали по закону возмездия и Плешивого щеголя. Сначала мне попалось в одной из исторических книг упоминание о любопытном донесении от сентября 1807 года шведского посла в России графа Стединга. Недовольство императором усиливается, и разговоры, которые слышатся повсюду, ужасны. Слишком достоверно, что в частных и даже публичных собраниях часто говорят о перемене царствования. Говорят о том, что вся мужская линия царствующего дома должна быть отстранена. Военные настроены не лучше, чем другие подданные императора. Поскольку главная тема этой книги – заговоры гвардейского столетия, я встрепенулся, как охотничья собака, и очень быстро раскопал подробности. Был заговор в этом году, был. Министр полиции Наполеона, знаменитый корсиканец Савари, оказался толковее шведа, а его петербургские агенты пронырливее. Уже в ноябре того же года он сообщил Наполеону подробности. Заговор затевала английская партия, а заводилами были те самые молодые друзья императора Новосильцева, Кочубей и Строганов, сообразившие, наконец, что не быть им великими реформаторами. Дело, конечно, было не только в эмоциях и обманутых надеждах. Страница 226. Как и 6 лет назад, Россия, чьи войска разбили Наполеона, вынуждена была присоединиться к континентальной блокаде Англии. Чтобы узнать о настроениях дворянства и позиции Англии, следует вернуться на несколько страниц назад. Но Александр тогда отбился, был приближен Аракчеев. Подробности неизвестны, но вряд ли случайно Аракчеев, человек решительный, хотя опять-таки излишне вымазанный черной краской, демонизированный молвой, становится практически правой рукой императора. 14 декабря, какова дата, 1807 года, Александр подписывает объявляемые генералом от артиллерии графом Аракчеевым высочайшее повеление считать именными нашими указами. Дальнейшее домыслить нетрудно. Военных в заговоре, надо полагать, было мало, и они вряд ли занимали высокие посты. А Новосильцев с прочими были не более чем штатскими прожектерами невеликой храбрости. У Аракчеева особенно не забалуешь. Струхнули. Тогда Александр отбился. Но в последние годы его царствования зародился гораздо более известный заговор, требующий отдельного и подробного рассмотрения. Думаю, что все давно догадались, о чем я. Страница 227. Конституция и картечь. Люди на площади. Декабристов в советское время любили пылко и беззаветно. Согласно объявленной после октября 17-го твердой идеологической линии на прославление и возвеличивание. Узок, конечно, был круг этих революционеров, и страшно далеки они от народа, как заметил глубокомысленно Ленин. Однако, как в христианстве почитается Иоанн Предтеча, так и в марксистско-ленинском Евангелии, прошу прощения за столь кощунственное сравнение, полагалось уважать и почитать предтеч от тупого вора-разбойничка Стеньки Разина до декабристов и народников. Им, конечно, вдоволь попеняли за дворянско-буржуазно-либеральную ограниченность и прочие недочеты, но все же признавали башками из пантеона. Улицы и просто декабристов, и конкретно главных персонажей, памятники и барельефы огромная литература, выдержанная в жанре житий святых, фильмы, наконец. Всем, думаю, помнится «Мотылевская звезда пленительного счастья».